эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 февраля 2019 года, вторник. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Арина Веста. Здравия тебе, Арина. Здравия. Тема сегодняшнего эфира – сказка для мужчин. Ну вот так мужики сейчас послушают, скажут, ну все, с ума девки сошли, начинают нас сказками уже кормить вместо того, чтобы чем-то серьезным заняться. Ну, так или иначе, тема объявлена, поэтому тебе придется выкручиваться. Но прежде чем это начать делать, наверное, стоит о себе немножко рассказать. Кто ты такая, чем занимаешься, почему именно к этой теме мы сегодня с тобой подошли в эфире? Благодарю. Здравствуйте, уважаемые слушатели и, надеюсь, что и зрители Народного славянского радио. Я рада снова вас приветствовать. От нашей прошлой встречи на Коляду прошло почти 40 дней, и все мы за это время прошли путем солнца к заре и к свету новой весны. Ну, вы, наверное, уже поняли, с кем вы имеете дело, со сказительницей-любительницей. Меня зовут Арина. Мой творческий псевдоним – Веста. Я его понимаю как несущая весть. И мне очень хочется, я надеюсь на это, чтобы эта весть оказалась доброй. Наша встреча действительно называется «Мужская сказка». Я не без некоторого душевного трепета приступаю к этой теме, потому что тема сложная, особенно с женской стороны, она и вовсе загадочно непонятная, она даже, скажу, такая немного для нас опасная. И поэтому всем нам, и женщинам, и мужчинам, которые жаждут узнать сказки своего солнечного, мужского, героического пути, необходим некий ключ, некий подход к теме. И этот ключ мы можем обозначить как от известного к неизвестному. То есть пусть это будет то общее, что объединяет и сказку, и обряд, и мужской путь, и наш солнечный северный год. Это образ пути. Действительно, сказка – это путь души, следующий из вечности в вечность. И сказка рассказывает об этом пути своим языком, языком образов и символов. Ну, так скажем, что архетип пути, он общий для жизни человека и для пути солнца, который оно проходит за весь наш солнечный круг, солнечный год. И вот эта вот мера, солнечный год, она и будет для нас ведущей, потому что очень интересно и значимо было бы сопоставить солнечный год как меру всех вещей с жизнью человека, с солнечным воплощением мужчины и пройти вот этими семимильными шагами взросления от, скажем, Коляды до Коляды, обозначив там точки взрослости, точки солнечного мужества, какие-то драматические моменты, когда мужчина подвергается испытаниям. И всем этим моментам, безусловно, посвящена русская сказка. И вот удалось подобрать целый круг таких сказок, описывающий вот эти, скажем, иногда внутренние, иногда внешние события, подвиги, битвы и так далее. Ну, вот так еще такой вопрос, немножечко он предварит нашу беседу. Вот зачем нам нужно познавать и изучать сказки, мужские сказки, сказки героического пути? Ну, видимо, причина есть, и она чуется всеми нами. То есть это исчезновение собственно мужской культуры, культуры, воспитанной и взращенной мужским сообществом, со своими ритуалами, навыками боя, премудростями жизни, с теми обрядами, которые зовутся обрядами перехода. Вот, скажем, современные психологи уверены, что подростковый возраст может длиться с 12 до 28 лет, если нет соответствующих ритуалов перехода. То есть задержаться, конечно, в подростковом возрасте может и заманчиво, но, как показывает опыт предков и как все мы можем наблюдать, это опасно. Но вот когда же у нас возникает потребность героических символов? Она, конечно, не постоянно нам сопутствует. Она наступает именно тогда, когда наш дух нуждается в каком-то особом укреплении, и рациональное сознание не может найти ответы на очень важные вопросы бытия, и ему требуется обратиться к мифологическим глубинам, к какому-то, скажем, сказочному запасу. И надо сказать, что этот сказочный запас у нас есть, и он очень богат. Ну так что же такое для нас героизм? Ну, может, что-то такое отвлеченное со стороны принесенное, не очень нам важное здесь и сейчас? Ну, видимо, так только для тех, кто не особо задумывается над этой темой. Ну вот, например, вот что такое героизм, который здесь и сейчас всегда с нами? Это, конечно, извечное противоборство духа и плоти, конфликт старости и молодости, жизни и смерти. Ну, то есть все эти вечные темы, которые рано или поздно все-таки встают где-то на нашем умственном горизонте, и мы должны давать ответы на эти вопросы. Мы называем жизненное путешествие героическим, очень часто употребляю это слово, когда оно начинается с каких-то трудных и, скажем, труднопреодолимых обстоятельств жизни. И человек преодолевает их, и самые обычные люди становятся героями. И так мы их и зовем. И есть еще такой глубинный героизм, он иногда сокрыт, но это вот сам героизм нашего появления, нашего рождения, нашего прямохождения, когда роженичный заклятый пузырь мечом разрубает дитя-богатырь. То есть вот эта вот героичность нашего появления на свет, которая, в общем-то, дисгармонична со стороны природы, но совершенно, скажем, вот это вот, ну это световой подвиг совершает каждый из нас, когда вот он идет на свет, рождается на свет. Вот наш позвоночник – это ось героического мира, он должен быть как луч, всегда прям. В этом тоже наше понимание героизма. Ну вот наш северный героизм, связанный с нашим трудным климатом, с особенностями нашего проживания на лоне прекрасной нашей дикой, необузданной, холодной природы, это передача жизненного огня. И все мы совершаем этот героический подвиг, передавая жизненный огонь нашим детям, друг другу, любимым, ну и так далее. То есть следование своим путем – это тоже героизм. То есть мы идем на зов предназначения и совершаем героическое странствие. Это тоже такой, вот скажем, малозаметный, потому что он очень долгий, он обозрим только, может быть, там в конце жизни, этот героизм, который многие из нас поддерживают. Герой всегда добывает благо для людей и защищает родовые ценности. И в древности, а сказка наша пришла из древности, вот этот вот уровень родовой идентичности, он уже соответствовал родовой героике. То есть каждый родович, он уже был героем по определению, потому что готов был защищать то, чем жил его род. Ну, также вот исследователи мифа, они считают, что героический миф – это первая стадия изменения сознания ребенка, то есть знакомство с этим мифом. И мы начнем, пожалуй, вот с этого такого раннего трепетного детства, с периода жизни где-то так вот от 0 до 7 лет. Этому периоду у нас соответствует месяц декабрь с его удивительным событием – это Коляда. А Коляда – это множество обрядов, и среди них есть обряд с бодняком. Бодняк – это дубовая колода. И когда вот сербы, наши собратья по культуре, по языку, близкие люди, сжигают бодняк в своем родовом очаге, они поднимают такой вот глаз, такой вот, скажем, славу произносят за старого бодняка, за молодого божича. И у нас есть сказка, которая связана, безусловно, с этим событием, с появлением молодого божича. Это сказка «Терешечка». Мы ее вспоминать будем так, фрагментами. У старика и старухи не было детей, сделали они колодочку, завернули в пеленочку. Но вот эта вот колодочка дубовая в пеленочке, украшенная лентами, это, конечно, видимо, намек на бодняк. Бодняк уходит в огонь родового очага. Но как раз оттуда, по славянским поверьям, приходят и жизнь новые души. Вот в жерло печи темные там выкликали заблудших без вести. То есть это прямая дорога туда и обратно. И вот появляется у них мальчик-терешечка, очень славный малыш. В некоторых сказках его зовут Лутонюшка. Он очень быстро растет, как и положено Божичу, нашему юному солнышку. Ему делают лодочку, он начинает плавать по реке. Ну, вроде как все прекрасно. Но не все так хорошо, как бы хотелось, наверное, быть тем, кто отвечал за то, чтобы в обществе всегда были воины, всегда были взрослые состоявшиеся мужчины. Итак, наш мальчик, вот он подросший такой, и проходит через очень суровые испытания. Некая ведьма, прознав про то, что Терешечка каждый день приплывает на бережок, желает его поймать, увести его в лес, поджарить и все такое. То есть это описание очень жестокого испытания. Одновременно это ступень героического мифа. То есть это физическое отделение от родителей, похищение ведьмой. И угроза смерти, потому что его хотят посадить в печь. Ну и, конечно, возрождение, потому что Терешечка очень нераздумчивый, очень активный, он, скажем, умеет себя защищать, как оказалось, и он ведьму Аленку, дочь ведьмы, сажает в печь и, так скажем, от нее избавляется. Дальше испытание продолжается, Терешечка залезает на дуб, ведьма этот дуб грызет, спасение, возвращение, заступничество светлых сил. Лебеди уносят Терешечку с дуба, и все заканчивается очень хорошо. Но, скажем, вот если углубиться, что же происходит? А происходит столкновение мальчика с очень жестокой стороной жизни. То есть это или пан, или пропал. То есть это получается, что просто проверяются его вот становые категории – добро и зло. И вот этот толчок к его развитию, инициация – это, конечно, то, что он способен на поступок. Какой это поступок? Ну, это можно, конечно, судить по-разному. Но вот я совсем недавно узнала о том, что вот эта жестокость, испытание, проведение детей через какое-то мучение, через отчаяние, через страх – это совершенно необходимое физиологическое событие в жизни ребенка, потому что именно в позиции стресса вырабатываются мужские гормоны, то есть они начинают активно вырабатываться, и уже появляется вот эта возможность всегда мобилизовать себя изнутри. Вот, оказывается, все не так просто, и, скажем, не из любви к искусству занимались этими суровыми тренингами наши предки. Итак, Терешечка поступает плутовски, он обманывает ведьму. И это как раз ведьмину дочку, но и ведьму, а потом еще над ведьмой он жестоко издевается, крича ей с вершины дуба: «Покатайся, поваляйся». То есть он, так скажем, ответный удар всегда должен быть сильнее, и Терешечка идет именно этим путем. Но, кстати, вот этот вот момент, который вот эта вот секунда, когда он совершает вот это свое плутовское деяние, это как раз приобщение к первой стадии героя. Стадия героя – плут. То есть вот это вот то самое событие, которое, оно необходимо. С необходимостью должно быть в жизни любого героя, получается так. Но вот эта вот разница между плутовской победой и победой истинной в поединке, когда задействованы все силы, конечно, эту разницу мог объяснить только мужчина. И понятное дело, что дальше за этим посвящением с необходимостью должны быть следующие. Вот о том, что же речь идет о посвящении, конечно, в сказке есть говорящие детали. Вот, например, его родители, приемные родители, они пекут блины. То есть они даже не знают, там жив их мальчик или нет, но они точно знают, что к ним вернется уже не их прежний ребенок, там вот это нежное дитя, а вернется воин, обогренный кровью первого врага. Вот жизнь такова, и, безусловно, только очень сильное, военизированное и крепкое сообщество могло слагать и передавать такие сказки. То есть сказка истинно мужского пути. А с другой стороны, со стороны вот психологии архетипа, я не очень люблю это слово, но давайте скажем так, что архетип – это образ высшего совершенства, то есть со стороны вот этого образа и совершенствования, речь идет, конечно, о том, что мальчик навсегда уходит из мира матерей. Он жестоко расправляется с материнским комплексом внутри себя, потому что темная сторона материнства, она не отпускает, она всегда тянет назад и вниз. Ну вот, видимо, такой ребенок, прошедший вот такие испытания, он был от очень многих вещей уже избавлен. То есть он уже вступал в мир мужчин. И вполне возможно, что если это древняя мистерия, а есть намеки, что это мистерия, потому что там есть мистериальная песня, там «Покатайся, поваляйся», там какие-то такие вещи, «Терешечка, мой сыночек», «Приплынь, приплынь на бережочек». Везде, где есть песни, там может идти речь о мистерии. Хорошо. А если это мистерия, то, наверное, вот образ этих демонических женщин могли играть переодетые мужчины. Наверное, играли они их с большим чувством. Я так думаю, что это была такая драма, драма окруты, драма режения. Но вот, тем не менее, первое взросление от нуля до семи, оно описывается вот этой сказочкой «Терешечка» и «Декабрика льда», «Бодняк», «Ряженые», такая вот грозная, грозная «Навья сила» гуляет. Вот, разгул, можно сказать, на весь силы. И вот среди всего этого рождается вот новый свет, солнце года, надежда, надежда мира, Терешечка. Но время не стоит на месте. И вот сейчас уже мы вот вступили в февраль, то есть это период Громниц, прошел Водокрест, когда в мир приходят юные боги. И наш герой, наш солнечный герой от нуля до семи, он повзрослел. Сейчас ему уже вот примерно 14 лет. Это такой вот безусый юноша. И сказки этого цикла, вот сказка о юности Дождьбога, это наша сказка «Иван-царевич и серый волк». Очень любимая мною сказка, потому что она полна инициатических деталей и инициатических событий. Вот, например, вот февраль у нас сейчас стоит на дворе. Это весна света. Древнее название этого месяца – лютень. Лютень – волчий месяц, волчьи святки – по лесам кружили, и даже сейчас кружат волчьи свадьбы. И, конечно, вот волк, как спутник юного Дождьбога, это очень древнее сочетание, это очень древний проводник. Но мы еще об этом поговорим. Ну вот давайте пройдемся по инициатическим ступеням этой сказки. Вот пусть первое будет конь, на котором едет Иван-царевич. Конь – это, конечно, та физическая сила, те страсти, которые надо или заклясть, или закласть. Вот этот конь, скажем, такая вот физическая природа непросветленная, он идет на заклание, буквально вот почти сразу у великого камня разделения, у камня Алатыря. Конь – это жертва и телесные силы, ну, грубая физика, можно сказать. Это то, что будет стоять на пути героя и не даст ему двигаться дальше. Вот поэтому, наверное, героям вот этого возраста так необходима физическая подготовка. То есть конь, он должен им хорошо-хорошо служить. Но тем не менее, какой бы конь ни был, хороший и добрый, добрый конь, но он уходит и уступает место волку. Волк – это, конечно, более древний тотемный зверь. Это наставник-оборотень, это такой воин, дядька, такое вот очень суровое, суровое существо. Но вот в нашей картине мира, в славянской, волк – это совершенно особое существо, мы это знаем. Например, даже вот эта сказка, песенка колыбельная «Придет серенький волчок и ухватит за бочок». То есть сюжет этой песни очень тесно связан с погребальными плачами. И вот опять же в Сербии, там на границе с Македонией, был записан плач, где волк ведет умершего по ту сторону бытия. И кончается сказка, не сказка, а вот этот вот плач тем, что волк приводит этого человека к царскому сыну. То есть буквально мы видим, как осуществляется наша сказка. Так, значит, наш волк. Это, конечно, приобщение к племенной героике и подростковый период, потому что вот эта волчья жизнь, это ночная жизнь, это стайная жизнь, которой тяготеют подростки, и одновременно какая-то вот избранность, одиночество. То есть все сразу, этот вот темные джунгли, откуда человек должен сам выйти на свет. И, конечно, вот этот вот волк, путь будет ему в помощь. То есть вожак, ночное нападение, мне вот вспомнились даже такие стихи. «Расти меня, собачья стая, мою порвавшая семью. Я белый волк, я это знаю, единственный, в своем краю. Ну, вот такое вот подростковое состояние. Быть со всеми и никем, быть одному и вот так вот как бы остаться где-то там на грани. То есть волк – это всегда обережье, это кромка Яви и Нави, это такой вот проводник. Но дальше вот идет совершенно удивительная инициатическая вещь. Но если мы не встречались в своей юности с говорящими волками и не расставались с конями нашими добрыми, то уж камень разделения, конечно, все мы можем вспомнить, что это такое. В сказке это камень, где описаны некие пути, то есть пророчество. Пойдешь направо, пойдешь налево. Что же выбирает наш герой, наш солнечный герой Иван-царевич? Он выбирает путь смерти, но этот смерть для мира. На самом деле, конечно, как мы сейчас скажем, он выбирает путь развития. Вот этот вот бел-горюч камень, это, конечно, вот, скажем, сердце человека, где совершается самый главный для нас выбор. Это выбор по плоти или по духу. Куда нам идти? Уступать всем, женату быть, выбрать широкую тропу или уйти узкой тропой в лес, в темную ночь, без надежды вернуться обратно. Ну вот это, конечно, выбор очень сильных людей. Вот выбор у камня Алатыря. Тоже своеобразный такой толчок к инициации. Ну вот, пожалуй, с камнем, наверное, если можно, потом какие-то вопросы будут. Дальше инициатическая реальность, она становится все больше интересной. Она вообще уже становится драматической, такой вот, скажем, как будто мы смотрим некое волшебное кино. Появляется девица, девица, которую нельзя будить. Эта девица, значит, в тереме спит, и Иван-царевич при помощи волка к ней проникает. Но вот это, конечно, образ вот этой вот первой, как говорили в народе, сухой любви, то есть любви, лишенной близости. Это идеальная любовь, любовь издалека. Но хотя в сказках, а сказки у нас иногда бывало так, что героический миф такой, скажем, идеальный, он попадал в крестьянскую среду, где он видоизменялся и получался немножко другой сюжет. Вот может быть вот это немножко сниженный сюжет, где юноша уступает своей страсти и целует девушку, а иногда и от этого поцелуя совершается зачатие. И он становится отцом там близнецов. Сказки очень разные об этом моменте. Но так как, в общем-то, это необыкновенная важность именно в том, что здесь вот эта драма первой любви, как говорили древние греки времен античности, вот эрос и танатос, влечение и смерть, они равновелики, они равносильны. И что победит, в общем-то, иногда первая любовь, она бывает очень трагична, потому что человек выходит вот на эту грань. На этой грани пребывает наш солнечный герой, и мы вместе с ним можем вспомнить испытания этого времени, понять, как это трудно пройти вот через это сдерживание любовного пыла, то есть через власть над страстями. Но, в принципе, видимо, смысл этого испытания в том, что юноша должен своими страстями владеть. Это вот и, скажем, меч, лежащий между Тристаном и Изольдой, это тот же самый сюжет. И такие сакральные посвящения, которые до сих пор бытуют у прибалтов. То есть там вот этот вопрос «целовать нельзя», он вот, кстати, есть такое испытание для гостей. Я немножечко увлекаюсь, мне надо немножечко как бы возвращаться к нашей теме. Другое совершенно мощное инициатическое событие, через которое проходит Иван-царевич – это рассечение на части. То есть это вот тот самый прообраз, архетип отсечения. Вот это уж мы можем вспомнить все, потому что отсечение – это отказ, может быть, от каких-то очень значимых сердечных связей. В тот момент, когда нам нужно сделать вот этот выбор, выбор пути. И, ну, все мы, может быть, когда-то в детстве отказались от какой-то своей волшебной мечты, там, стать балериной, стать космонавтом. Мы это отсекли для того, чтобы достичь успеха, реального жизненного успеха. И, конечно, вот это отсечение, это прокрустово ложе социальных ожиданий, оно болезненное, но необходимое. Оно вот тоже среди инициатических образов этой сказки. Ну вот ворон прилетает оживлять Ивана-царевича. Живая и мертвая вода. Конечно, живая и мертвая вода вот в данном, скажем, приложении к его именно царской харизме – это умение вершить и разрушать, то есть соединять, различать и властвовать, то есть вот соединять несоединимое, то есть владеть потоками двумя потоками бытия, жизни и смерти. Вот это, наверное, живая и мертвая вода, в которой он отныне будет причастен. Ну вот и конец, пожалуй, этой сказки про Ивана Царевича и вот этих испытаний подросткового возраста, условно подросткового. Это, конечно, встреча с Бабой Ягой, которая есть во многих сказках. Но вот Баба Яга, это, я скажу, уже героика повеселее, это героика пола. Потому что юноша, встречаясь с этой, скажем, жрицей жизни смерти, мог получать неизгладимый опыт. И с этой поры он уже не боялся ни женщины, ни смерти. То есть он уже возвышался вот над этим лесом страстей, и, следуя этим, вот этому опыту, он делал шаг к мужеству, он делал шаг к тому, чтобы, познав свои сильные стороны и познав слабость, все-таки сделать шаг вот в сторону силы, в сторону вот этого мужского осуществления. Вот, Баба-Яга, положить смерть на обе лопатки. Ну, чем это не инициатическое испытание? По-моему, очень даже то, что надо. Ну, наш год опять не стоит на месте, то есть у нас наступает уже март. Это солнечный праздник весеннего равноденствия, Камоедица, и это свадьба нашего солнечного бога. Вот, он идет в бой за невесту, вот он совершил поход в феврале, и в марте разрушается снежная крепость. Это вот как вот этот свадебный бой, когда там роды не отдают свою невесту, а род жениха должен победить. Вот в этом смысл разрушения снежной крепости, в этом смысл вот этой вот капли жаркой крови, которая должна упасть на белоснежный снег. Это необходимая жертва земле. Там очень много таких, скажем, мифологических пластов, мифологических аллюзий. Ну вот, наконец-то, свадьба наших героев состоялась. И начинается, видимо, вот тот самый божественный свет, тот самый божич, которому предстоит родиться на Коледу. Потому что от одного события до другого 9 месяцев, а у нас как бы мы договорились, что у нас одно подобно другому, жизнь человека подобна году. Вот. Ну, вот как бы, я думаю, с Масленицей и мартом мы можем пока вот закончить. И мы приступаем к апрелю-маю. Это удивительное время, то есть май, травень, ярилин, день. И сказка, соответствующая этому сюжету и соответствующая образу молодого Ярилы, это «Сивка-бурка». Ее герой Иван Третьяк или брат меньшой на сметках большой – это вот тот образ, который мистериально связан с образом Ярилы. Вот если мы вспомним сказку, то сразу же вот увидим, как юноша ночью дежурит на могиле отца. Дежурит – это современное слово. Пусть он несет дозор, пусть он сторожит. Пусть он выполняет завет отца, его зарок, его просьбу. И в награду после 3 ночей благой мертвец, его отец, выводит ему чудо-коня. То есть вот как раз вот этот конь и находится с того света, дожидается рассвета. Есть такие стихи. И получает Иван Третьяк вот этого волшебного коня, на котором он достигает солнечного терема, то есть хорошо взнуздав Сивку-бурку своего желания, он достигает высот, именно тех, которые ему нужны, на которые он нацелен. То есть вершина солнечного терема, окошко заветное, там поцеловать девицу, либо у нее колечко с руки снять, там много разных вариантов. Но для нас очень важно то, что именно вот в это время, это время жизни мужчины где-то примерно, вот, пусть будет с 21 до 28 лет, даже раньше кончается, но где-то пусть будет 21. То есть это героика пола, как она есть. То есть это все безумства ради любви. И если мы вспомним хорошо, вот, как выезжает Ярила на коне в мистериях, эти мистерии сейчас восстанавливаются, людям это очень нравится, то в одной руке у него череп. Это вот та память о благом даре предков, о благом даре мира Нави. Череп в левой руке, а в правой золотистые или же вот зеленые колосья. То есть это молодая рожь, которая взошла. Ну вот так вот идет удалый бог, Ярила молодец, и снежный саван рвет по всей Руси широкой. Идет могучий бог, враг смерти тусклоокой. Ярила, жизни царь, и властелин сердец. Ну вот, скажем, вот есть и более такой простонародный герой, чем Иван Третьяк. Это Балда, всем хорошо нам известный. То есть это вот как раз тот самый удалец-молодец, который ну, становится любимцем всей женской части некоего семейства, какого-то там почтенного отца. То есть, ну, конечно, есть намеки, за что его так любят. Ну, это и былинный Чурила Пленкович, появление которого в городе среди, значит, женского населения рождает просто смятение. То есть там монахини опакиш бегут, молотки венцы дерут. В общем, можно представить, что этот мужчина из себя представляет, если женщинам он внушает такие чувства. Но это все очень скоротечно. И вскоре вот та зеленая сила, что наполняла листья и травы, она становится не нужна. Земля беременеет, и присутствие Ярилы становится лишним. И вот, конечно, вот это вот его героическое оплодотворение без надежды взглянуть в глаза своим потомкам, вот это героика Ярилы, она совершенно особая. Она трагическая, она даже тонкая, я бы сказала. Но вот в обряде Купалы Ярила нас покидает. Покидает навсегда до следующего появления в мире. То есть он рассеивается по полю. Ну вот, скажем, в сказках, да, есть такие образы. Есть образ юноши, коня, череп, вот это вот поле ржи. То есть вся эта героика у нас есть. Ну вот дальше будет немножечко, может, скромнее даже. Может быть, нам уже пора перейти к подлинной героике. Действительно, есть у нас такой герой, Иван Крестьянский сын, который на мосту встречается с чудом-юдом. Ну вот, кстати, именно вот это, именно эта сказка, пожалуй, она и продолжает наш Кологод. Потому что если мы уже вот счастливо миновали Купалу, и приближаемся где-то к Перуновым дням, где-то к июлю, к началу августа, то эта сказка очень подходит, именно являя нам воителя, такого настоящего воителя с мечом в руке. Но я так думаю, что вот этот чудо-юдо, оно вообще труднопредставимо, потому что это такое. Ну, есть вот в других сказках, даже у других народов, то есть это некое существо, которое даже не называется. Например, он называется «Незнакомец на мосту». То есть с кем встречается герой? Ну, это как бы есть много вариантов. Но мы сейчас вот остановимся немножко ближе на именно героике вот этого, именно вот этого, этой сказки, этого подвига. Итак, в этой сказке есть тоже ряд очень сильных инициатических образов. И главное из них, конечно, то, что нам всем помнится, это Калинов мост над рекой Смородиной. Калинов мост, ну, мы очень много о нем и читали, и знаем, и говорим. Кто-то считает, что это мост из Калины, кто-то, что это горящий мост. Но вот именно вот этот вот образ моста, скорее всего, он связан с авестийской мифологией, которая потом развелась в зороастрийские легенды и предания. То есть это горящий мост Чинват, мост суда, мост, по которому движутся души с этого берега на тот. И для души праведной он становится широким, несколько копий, а для души грешной он становится узкий, как лезвие ножа. Внизу под этим мостом пылает бездна. И, кстати, в наших сказках, не очень нам известных, но, в общем-то, в тех, которые исследователям вполне доступны, под мостом или под жердочкой пылает огонь. То есть, в общем-то, это какой-то, получается, образ крады. И у нас есть сказка, которая очень близка к сказке «Иван Крестьянский сын и чудо-юдо». Это сказка «Иван Быкович». И вот в этой сказке юноша, он правдается, то есть это Ордали, это вот кто прав, тот и победит, с каким-то очень страшным стариком. То есть это старик, видимо, или прежний вождь, или это то старое, что стоит на пути у молодости, то, что должно быть, уступить в любом случае дорогу. Но вот самое главное, что так как Иван Быкович, хотя и очень сильный человек, но перед ним стоит не менее достойный его противник. И он переворачивает эту жердочку. То есть он совершает, опять же, вот тот партизанское хитрое действие. И старик упал, значит, в эту яму и сгорел. Ну вот исследователи считают, что это погребальная крада вождя, и отныне Иван Быкович занимает его место. Ну, в общем-то, вот это очень важный момент. Вот, кстати, победив чудо-юдо, наш Иван Крестьянский сын просто обязан занять его место, получается так, чтобы в мире не было пусто. То есть там очень сложные вещи. И они говорят о том, что сказочка немножко, она, конечно, ее чуточку переписали в плане того, чтобы она была более понятна слушателям. Там инициатических деталей, в принципе, должно быть гораздо больше. Но вот этот вот момент, когда нам даже вот внешняя победа не так важна, как внутренняя, он нам очень дорог в этой сказке. И если мы посмотрим на нее как на небольшую такую нашу внутреннюю драму, то мы поймем, что те братья, которые спят в избушке раз за разом, то есть Иван Крестьянский сын бросает там шапку, рукавицу, что-то еще мечет в избушку, уже крыша слетела с избушки, братья спят. То есть это некоторые свойства нашего характера, которые во всех нас есть. Они как раз вот противоречат вот этому духу геройства. То есть это может быть наша лень, желание побольше поспать, или мы очень долго запрягаем, потом быстро ездим. То есть такая черта у нашего народа тоже есть. Вот. То есть сильные и слабые стороны героического путешествия познает герой. И это самое главное, вот, в общем-то, вот в этом моменте. Вот посмотрите, мы видели, как работает героическая стадия плута. Да? То есть это можно совершить героический поступок, обманув, обхитрив или как-то еще поступив. Вот сейчас мы подошли к стадии, которая зовется «Красный рог». То есть это вот образ нашего Буйтура. Да? То есть это воин, как он есть, воин, который не боится пролить кровь, ни свою, ни кровь противника. То есть это такой, скажем, стадия жертвы, жертвенности, жертвенной борьбы. Вот мы вот, видите, уже вот обогатили свое знание от плута к красному рогу. У нас это не кончается, наш героический путь, мы дальше движемся. Вот если есть у нас немножко, скажем, возможность остановиться на образах наших богатырей, потому что Перунов день, который вот мы сейчас как раз на нашей точке, вот мы его видим, мы его хотим получше рассмотреть, июль-август. Перунов день, конечно, вот он в мифологическом поле нашем, он связан с образом Ильи Муромца. Но вот кто такой Илья Муромец? Ну, любим мы его, он вот такой вот наш, он прям вот родной. Но дело в том, что... Может быть, в этом-то и дело, что Илья Муромец – богатырь не вполне правильный. То есть если вот обучение воина, отрока начиналось с 12 лет, то Илья Муромец, конечно, это время благополучно пропустил. Ему уже там за 30, 33 года он сиднем сидел. То есть богатырь, он не совсем правильный, он из крестьянского сословия. Он не учился воинскому делу, и он сам говорит… когда он говорит с другими богатырями о себе, что ему от меча на роду смерть не писана. Но для богатыря и для вообще воинской касты умереть не от меча – это, конечно, позор и как бы грусть. Но вот он это знает, он с этим согласен и следует своему року. Также, например, он, ну, то, что не характерно для богатырей в целом, он меняет свое сословие, он из воинского переходит в монашество, то есть становится старцем. Ну, кроме того, вот былины, они же любят всякие подробности. У Ильи Муромца есть дочь в итальянской земле, у него есть внебрачный сын Сокольничек. Очень много перипетий с этим связано, как раз вот таких, что сын желает отомстить за то, что, видимо, вырос без отца, что мать его осталась без помощи мужчины. Вот и он ищет отца и находит Илью Муромца. То есть вот эти вот совершенно наши, скажем, вечные истории, вечные темы, если мы внимательно читаем былины, то эти богатыри, эти герои мифологические, там окруженные ореолом, становятся нам человечески близки, вот до боли сердечной. Что же еще вот Илья Муромец наш любимый? Он убивает пленяет соловья-разбойника и везет его в Киев. Соловей-разбойник свистом сбивает маковки с церквей киевских. Плохо поступает соловей-разбойник, но не лучше поступает и Илья, Когда его обижает князь Владимир, он сбивает их из лука, все эти маковки, золоченые, церковные, собирает их пучок и несет в кабак пропивать. То есть вот герой хороший, но плохой. Герой, он не для того, чтобы ему подражать, а для того, чтобы видеть, через что проходит мужская сила, когда она, вот скажем так, вот возгоняется вверх через препятствия, через падение, через слабости. Вот. И, наверное, очень дороги были именно богатыри своей человечностью. И вот это вот желание обязательно сделать красиво, обязательно сделать как-то вот правильно, оно нам не поможет, потому что такие истории становятся неинтересные, они, в них нету соли, в них отсутствует дух. Ну что же еще? Вот уже отвоевал наш богатырь, наступает август. Время солнечного царства, короны августа. То есть это как раз месяц серпень, месяц плодов. И, наконец-то, наш герой может немножечко отдохнуть. То есть его царство осенено солнцем, оно полнится, у него обязательно есть царица, у него есть дети. И вот этот признак царского ребенка, который рождается, конечно, только в царском возрасте. Это ручки по локоть в золоте, ножки по колено в серебре. То есть это свидетельство такой, скажем, действительно подлинной царственности сознания, подлинной возросшести чувств. Вот таким образом наш герой, наш прошедший очень сложные испытания, он становится царем. Но для царя самое важное, что есть, это союз со временем, потому что, чтобы не превратиться в Кощея Бессмертного, потому что, забыв о времени, такой герой, он вычеркивает себя, видимо, вот из книги жизни. И, конечно, даже царь, даже царское величие, оно подчиняется времени. И в какой-то момент царь, вот на нашем, скажем, славянском небосклоне, это Сварог, отец солнечных богов, он отдает свою власть сыновьям и, в общем-то, видимо, наблюдает за развитием человечьего рода и за их успехами где-то сверху и со стороны. Вот это как раз вот дни Сварога, дни спелого солнца. И проходя через Родогощ, через точку осеннего равноденствия, золотой век кончается и наступает новая зима. То есть в мир приходит, вот, скажем, смерть, приходят приметы увядания. И наш герой нуждается в обновлении, это безусловно так, потому что все-таки мужской путь – это великое коло, оно не кончается. И у нас есть удивительная сказка, которая рассказывает о достаточно поздних годах нашего героя. Эта сказка имеет несколько названий, но мы остановимся на двух. Это «Петушок» и «Волшебная меленка», либо «Жерновцы» и «Волшебная меленка». То есть, казалось бы, вот уже царское величие позади, что же еще будет? Ну, доживать свой век. А нет. То есть сказка рассказывает о старичке, который то ли лущил горох, то ли за желудями ходил. Ну, в общем, одно из зернышек желудь упал в подполье. И там проявил мощную силу жизни. То есть, видимо, в подполье у старичка много чего уже скопилось. Жил он давно и долго. И есть из чего расти новому. И вот этот росточек начинает усиленно толкать половицы. Старик берет топор, прорубает пол. Ну, из подполья будет сквозить, зато приток новых сил получает росток. Росток все дальше и выше тянется. Старик рубит матицу, сносит крышу с ветхой избушки. Ну, наверное, селяне думают, что он уже совсем не того. А росток все тянется и дорастает до небес, до седьмого неба, до мира благих предков. И тогда старичок просто взбирается на него. Может быть, это уже очень крепкий дуб могучий. Может быть, это бобовый стебель достаточной толщины. Может быть, это не столь важно. Это великая вертикаль. Это мост. Тот самый мост в небо. Вот когда говорят, что каждый человек, мужчина особенно, должен построить дом, вырастить сына и дерево посадить. Ну вот дерево, это как бы получается так вот, экологическая задача посадить дерево. Нет, это то самое дерево, по которому он достигнет неба. Это дерево всемирия, Это вот его, как бы, ну вот его вертикаль, его ствол, его стебель. И старичок забирается на небо, достает там благо для живущих, волшебную меленку, которой мелет блин да пирог, и спускается вниз, в общем, как бы, там уже какие-то приключения на земле случаются. Но для нас важнее именно вот это восходящий мужской путь. Это тот самый дуб, на который забирается Терешечка, чтобы спастись от ведьмы. То есть это та высокая точка сборки мужского сознания, когда видишь с высоты, и надо этой высоты достичь. Ну вот, скажем, в сказке о Терешечке это еще и мифологический его отец, потому что колодочка-то дубовая, его спасает дуб. Ну и, скажем, такой вот фаллический символ тоже, потому что солнечное мужество. Терешечка покидает мир матерей, и он обращается к ценностям отцов. Вот. А старичок забирается на небо. И, кстати, вот у славян, особенно у славян, в Карпатах это более сохранилось, то есть именно там, сохранились погребальные игры, которые состоят в карабканье по стволу. Ну, они как имитируют путь души и помогают душе ушедшего забраться на высоту. Но вот, видимо, связь этой сказки, где именно старичок забирается на небеса, она вот связана именно с этим, с путем души, который не кончается никогда, и от Коляды до Коляды. Это героизм, это борение, это обретение нового опыта и благо для живущих. Ну вот, что же еще сказать? Ну, такое жизнеутверждающее. Ну, видимо, люди покидают этот мир ради чего-то большего. Вот и старичок, он идет к свету, идет в вечность. Может быть, для того, чтобы вернуться Терешечкой юным. Во всяком случае, наши сказки об этом говорят. Они вот такое нам солнечное обетование дарят. И на этом, наверное, можно завершить вот рассказ о, собственно, мужском героическом пути, отраженном в сказках, в обрядах и в наших вот шагах солнечного северного года. Можно и вопросы позадавать, или еще на чем-нибудь остановиться поподробнее. Ох, да тут можно на каждой сказке останавливаться, говорить, рассказывать. Ну, все это очень интересненько, все это очень замечательно, однако надо дальше двигаться. А дальше я напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что мы принимаем вопросы и реплики только на сайтах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org. Slavradio пишется одним словом латиницей. Не ошибетесь, там есть у нас чат-беседка, и вы можете в этой чат-беседке писать свои реплики, вопросы, комментарии, общаться с друзьями. А также у нас есть на YouTube-канале свой чат, где вы можете во время живого эфира переписываться, задавать вопросы. В общем, делать все то же самое. Единственное предупреждение, что первое, это должен быть наш чат, значит, наш канал в YouTube. И пишется он так, youtube.org. youtube.com/Slavradio. Вот Slavradio, так же, как и название нашего сайта. Поэтому не перепутайте. Ну и второе условие. Все-таки выражайтесь пристойно, по-человечески. И тогда ваши мысли будут понятны, и они дойдут в эфир в виде вопросов и реплик. Ну что же, запускаю отбивочку. После нее переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На самом деле, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 5 февраля 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. Сказка для мужчин. И как вы думаете, кто сказку мужчинам рассказывает? Ну, конечно же, женщина Арина Веста. В виртуальной студии я, ведущий Алексей Орлов. Мы перешли ко второй части, а это означает, что буду я озвучивать вопросы и реплик, которые Светлана нам прислала из чатов Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, Slavradio одним словом, а также из нашего канала YouTube, youtube.com, касая черточки, называемый слэш, и также одним словом Slavradio. Вот если вы пишете здесь, то мы вас видим, мы читаем и мы комментируем. Если в других местах, извините, мы просто не знаем о том, что вы что-то где-то написали. Итак, давайте уже посмотрим, какие вопросы к нам сегодня пришли. Первый вопрос пришел от Владимира из Мытищ. Всем здравия! На основании каких признаков повествование начинает признаваться как сказка? Каковы отличительные особенности сказок по отношению к другим текстам? Есть ли сказка смысл, который вам непонятен? В общем, три вопроса. Первый – когда сказка является сказкой, в каких случаях сказка является сказкой? Вот это нам надо сейчас разобрать, понять. Да, вопрос очень важный. Я отвечу от себя. То есть я думаю, что сказка – это, конечно, рассказ фантастического содержания, но это не вольная фантастика, это, конечно, некие бытийные модели, которые можно на разных уровнях разворачивать и смотреть. Это обучающие модели. То есть сказка – это, скажем, собранный воедино опыт поколений. И даже если это рассказ фантастический или он бытийный, вот. Тем не менее, в сказке имеются множество смыслов и подтекстов. Мы можем ее на разных уровнях читать и получать новые смыслы. Вот это очень важно, чтобы это была модель, обладающая множественностью смыслов. А какой? Там еще подвопросик у нас. Второй подвопросик у нас такой. Каковы отличительные особенности сказок по отношению к другим текстам? Ну, конечно, это, видимо, фантастический сюжет. Вот, волшебная сказка, она всегда связана либо с превращением, либо с, там, говорящие звери, например, да, то есть это вот признак волшебной сказки. Полет на небеса. То есть все, что человек, скажем, ну, вообще, вот если вот сказку считать осколком какого-то там очень давнего древнего мифа, который уже живет отдельной жизнью, то, конечно, миф – это то, что восполняет наше сознание до целостности. Вот. И сказка изо всех сил хочет выполнять эту роль, но просто у нее не всегда этих сил хватает, потому что она иногда проживает очень трудную жизнь и теряет даже иногда вот свой смысл, его надо восстанавливать. А как ты думаешь, почему это было сделано? Почему вот прямого такого сказания-то не дать детям? Зачем нужно как-то упрощать все? Зачем как-то надо все переводить в какую-то небылицу? Ну, небылица занимательна. Небылица обладает большими возможностями по отношению к реальному рассказу. То есть это вот то самое мастерство притчи. Мастерство говорить через образы, через символы, потому что, как я вот сказала в начале, сказка – это закодированное послание, оно языком вот именно подобия говорить с человеком. И читая сказку, почему она становится нам так близка? Потому что мы начинаем ее на своем уровне, то есть, пользуясь своим опытом, мы становимся ей сопричастны. Мы становимся даже ее героями, если открываем вот это вот сходство сюжета со своей личной судьбой. Но не прямое сходство, потому что никто из нас там не был там в роли Хаврошечки и не махал мечом на Калиновом мосту. Но если мы обретаем вот это вот подобие своей судьбой, то мы получаем очень мощный опыт, мы получаем силы, героические силы нередко, именно через соприкосновение мифа и реальности. Вот это вот, наверное, вот это может служить ответом на вопрос. То есть там, где соприкасается миф, волшебство и наша реальность, вот в этих точках вспыхивает дух, и здесь источник наших сил. Хорошо, а есть ли такая сказка, которая тебе непонятна по смыслу? Ну, мне очень многие сказки не вполне понятны, и даже пробуя найти смысл, я не всегда его нахожу. Но там, где это получается, я думаю, что это как вот, знаете, только открыть кладезь и немножко сверху там что-то вот снять. Вот. Есть такая сказочка про медок, про медок, лису и медведя. То есть совсем только вот, как это, первинки, то, что лежит на поверхности. Потому что то, что лежит в глубине, действительно, те проблемы, которые стояли перед людьми, когда они были в гораздо более суровом периоде выживания, они были другими. Вот. И, конечно, детей они обязаны были готовить совсем по-другому. И вот то, к чему они готовили своих юношей и своих дев, оно сегодня нами воспринимается уже как сказка, как миф. Вот. Это, наверное, вот, скажем, может, есть какая-то трагедия, непонимание, но мы все, всеми силами хотим ее преодолеть. И услышать смысл сказки, услышать ее голос, вот и бывает трудно, как я призналась. Какие, например, сказки такие, которые вообще современному человеку непонятны? Очень трудно понимается сказка «Без ручка, без ножка», но это сказка женского пути. То есть, потому что мы отчасти утратили понимание об инициациях, и у нас очень такое вот конкретно чувственное понимание этого, что вот «Ах, без ручка, без ножка». А то, что это речь идет о состоянии души, о состоянии перехода женщины, о том, как она преодолевает, может быть, период скорби и одиночество, вот это уже нам нужно объяснять дополнительно, и тогда нас настигает просветление, все становится так понятно и ясно, и сказка становится доброй. А до того она там ужасала, может быть, потому что там есть реальность, которая нами не приемлется. Хотя это духовная реальность, но кто бы нам это объяснил, вот что она означает. Ну да, так как инвалид воспринимается, да? Как инвалид, и даже более того. Да, хорошо. Ну да, попробуем немножко углубиться в сказку, где битва на Калиновом мосту происходит с Чудо-Юдом или с Незнакомцем, и что это за река Смородина. Вот многие люди современные не до конца понимают, а может быть совсем не понимают, что это такое за Смородиновая река и что такое за Калинов мост. Ну вот Калинов мост – это, вероятно, вот собственно и есть образ героического бытия, где мы живы и мертвы одновременно, то есть это образ горящего времени, это место встречи с самим собою, потому что если мы обратимся вот к той вот мифологеме, которая хорошо сохранилась, к авестийской мифологии, иранской мифологии, то там, на этом мосту, человек встречается не с чудовищем, а с самим собой. Но вот эта встреча, наверное, бывает пострашнее, чем с чудовищем. Вот. И вот второй персонаж, который его там встречает, это великая богиня, для которой, собственно, и предназначены эти вот большие венки. Вот большие венки в нашей культуре вот мы видим, мы знаем, что это такое. То есть это для великой богини, поэтому они большие. Еще вот про Калинов мост. То есть это, конечно, зрелая героика для человека, который стоит на Калиновом мосту, а все мы там периодически бываем, это надо взглянуть правде в глаза и уметь себя отстаивать. И вот так вот, что ни шагу назад. То есть это кто мы? Кто мы? Мы повернем и побежим, или мы будем стоять вот в своей правде до последнего? Там вот каждый может свое сказать. То есть это вечный бой. В жизни есть борьба. Бой правды с кривдой, который все мы ведем. Хотим мы этого или не хотим. То есть вот это очень глубокий образ Калинов мост. Ну и Калинов, вероятнее всего, что все-таки это мост горящий. Он над горящей бездной, либо как-то еще, потому что река Смородина – это же не вполне река, это мифологический рубеж, это река жизни и смерти. Вот, поэтому вот это вот слово «смородина», оно по-разному очень. Кто-то говорит там вот «родина», а кто-то говорит, что вот запах нехороший, смрад, потому что она… река смертная. Но то, что она разделяет миры, и это тот самый рубеж, где происходит вот это вот место суда, над ней происходит, над ней главные Ордалии, это так. Вот это нам сказка сохранила, и это, конечно, очень хорошо. Надо это хранить, передавать детям. Да, на самом деле, когда мы говорим про смерть, то есть с мирой, когда человек проходит свою меру жизненную, он отправляется в мир иной, то вот как раз Смородина – это та граница, которая по мере проходит, по мору проходит. Через мор можно перейти на другую сторону. И Калинов мост – это тот мост, который раскален. Как раз вот здесь вот у славяно-арийских и просто других народов это тоже встречается, где калина стрела, например, то есть та, которую раскалили, потом охладили, и она пробивает любую броню. То есть раскаленная стрела. То же самое здесь, каленый, он раскален, этот мост, на него просто так не вступить. Можно перейти на ту сторону или по этому мосту, обладая какими-то невероятными возможностями, либо проплыв через реку, но тогда придется умереть. И тот, кто встает на Калинов мост, это человек, обладающий сверхвозможностями. Надо на этом мосту устоять и не упасть в реку эту смородину, не поплыть по этому течению. уйти через нее в смертное состояние. А поскольку смертное состояние и темная Навь, она относилась к пекельному миру, вот опять же пекло, да, пекельный мир, да. Так или иначе, с Калиновым мостом это связано, и с рекой, которая по мере дается, тоже связано. Но богиню Мару многие знают, и когда богине Маре преподносят венок, это говорит о том, что вот это почитание ее. Но богиня Мара – это богиня, которая все решает вопросы по этой жизни. Это и богиня успокоения, и богиня смерти, и богиня перевода в новое что-то. Так что здесь Калинов мост, родина река, не просто так появляется. Это и раскаленная. Ну и когда вот кто-то встречается с собой, ведь в потустороннем мире мы такие, какие мы есть. Здесь нету того тела, которое нам, может быть, кому-то мешает жить, какие-то тело вызывает свои тяготы или пристрастия. Там этого нет, этого тела. И поэтому, когда мы видим того незнакомца, который является нам, нам самим, то есть мы себя же видим, мы видим без этого тела, он нам знаков нет, знаков, по которым мы знаем, поэтому он не знакомец. Это в одном случае. И видим себя, и ужасаемся тому, что он нас судит. А другой вариант, когда не знакомец, опять же, пришел из Навьего мира, и неизвестно, что он нам сделает, мы его еще не знаем, непонятно. Но когда чудо-юдо лезет из пекельного мира, ну понятно, что ничего хорошего оно не принесет в мир, поэтому богатыри и охраняют этот Калинов мост, не дают перейти реку Смородину и бьются там до последнего. И та самая Баба-Яга, о которой ты упомянула, она же не только проводница в потусторонний мир, это еще и та, которая прячет тот колодец в потусторонний мир, в лопухах где-нибудь, или за своей избушкой, или в темном лесе, или еще там что-нибудь, которое есть ключи к иному миру. Ведь все ее сыновья и прочие существа, которые ей подчиняются, они также и с пекельным миром тоже знакомы. И оттуда часто приходят. И туда она просто так не пропускает, недаром спрашивает, ты от дела летаешь или дело пытаешь? То есть, что тебе надо? И если ты человек добрый, если ты по праве живешь, то тогда тебе открывается все, найдет тебе ключи, знания, клубочек путеводный, расскажет, где, чего, как. А если дурачок какой, который просто бегает сам от себя, ну, пинка тебе даст, да еще и припугнет, что больше сюда не совался. Ведь ни в одной сказке Баба-Яга так никого и не съела, сколько она не пугала. А с ней связано очень много сказок. Ну, ладненько, что-то разговорился. Идем дальше. Следующий вопрос, Владимир Измутич. Почему в сказках количественные отношения дураков по отношению к нормальным людям значительно благоприятнее, чем в настоящей жизни? Почему нет сказок, где один умный, а кругом дураки? Да, вот об Иване дураке, конечно, сказать следует, потому что это совершенно особый герой, но ведь тоже герой. А позволишь мне, Алексей, остановиться немножко на образе Ивана дурака? Я надеюсь, плодотворно обсудить. Надеюсь, тоже узнать много нового. Вот получается, что Иван-дурак – это образ народа, ироническое мнение народа о самом себе. То есть мы народ Иванов. И, конечно, вот такая вот насмешка, такая вот смешливость – это признак очень глубокого, настоящего духовного здоровья. То есть возможность народа посмеяться над собою. Но это вовсе не все, чем знаменит и чем нагружен наш Иван-дурак. То есть о нем есть несколько таких вот мнений у исследователей. Хочется вас с ними познакомить. То есть, конечно, Иван-дурак – это человек, проходящий некие инициации, то есть, возможно, шаманские инициации, то есть даже какую-то разборку, может быть, сознания он проходит, потому что он все делает не так и пребывает в состоянии, как вот говорят, Божьей воли. То есть он может делать, что хочет, а может и буйствовать. То есть это все ему дано. То есть он свободен. Свободен от внутренних ограничений. Он естественен, как ребенок или даже как животное. То есть вот это вот как раз его возможности этого образа. Они очень ценные для человека, который хочет себя познать, познать мир. И вот познав слабые и сильные стороны, как-то вот продвинуться в осознании себя. С другой стороны, Иван-дурак – это человек, принадлежащий миру женщин. Вот как раз вот тот тому миру, который Терешечка благополучно покинул. То есть его в сказках иногда зовут там Бабеня, Бабьяк. То есть он даже иногда одет в женское платье, то есть он где-то там вот с женщинами. Вот Иван Дурак и Емеля, в этом они схожи. То есть Емеля остается с женщинами и помогает им, и там как-то иногда ленится, иногда что-то делает. То есть вот и человек матрической культуры, человек, принадлежащий миру женщин, он для человека мужской культуры был дураком, мог быть даже презираем. То есть вот таким образом даже могли относиться, скажем, мужчины воинской какой-то, воинской культуры, воинского сословия, к мужчинам, которые там всю жизнь копали землю и помогали женщинам там картошку доставать, там рожь или что-то еще там, лен выращивать. То есть вот это вот сложный социальный момент. Но вот сейчас мы считаем так, что Иван Дурак, опираясь на наше его, понимание его, что он вовсе не дурак, а что это потаенный мудрец, он на самом деле мастер жизни. Он не делает лишних движений. И все у него получается. То есть он владеет волшебством. К нему там конек-горбунок является. И по его слову, там щука ударила хвостом, и все получилось. То есть это мастер жизни, нам бы так бы научиться. Да? Вот. Но как бы не всем дано. Но если взять вот психологов, которые изучают работу нашего интеллекта, работу сознания, то для них, конечно, Иван Дурак – это подчиненные функции сознания. Вот, например, когда я не могу ответить на твой вопрос, Алексей, или не знаю смысла сказки, я чувствую себя, ну, дураком, потому что как раз вот именно вот в этом плане я не мастер, да, у меня не хватает интеллекта. Вот это вот моя такая вот подчиненная функция. Там, может, я не сразу, у меня реакция речевая хорошая, я там долго молчу, размышляю, у меня мысли идут не очень быстро. Вот, все мы можем понять, что такое Иван Дурак, если коснемся того, что мы делаем плохо. Может, мы там рисовать не умеем, но надо что-то нарисовать. Но тут вот мы все круглые дураки. Вот. Что у нас там об Иване Дураке из несказанного еще осталось? Ну, можно несколько вариантов предложить нашим радиослушателям для рассмотрения. Например, разобрать это слово по каким-то, например, слогам. Ду, ра, ну и ка, к примеру. Если так внимательно прислушаться, посмотреть, где такие слога встречаются, ну или, может, кто-то еще и по буквице разберет, а кто-то, может быть, и не только по буквице, то там интересно появляется у нас расшифровочка. Ду – это два и более. Ра – это божественная мудрость, светящаяся, свет божественный. Ка расшифровывается по-разному, или объединение, или душа, в зависимости как. Ну вот и делайте выводы, кто такой Иван Дурак. Недаром говорится, пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что. И вот только Иван Дурак может принести это. Потому что он не думает, как обычный человек, он нестандартное у него мышление. Он отдается на волю Божью. И раз это надо делать, он просто идет и делает. Вот просто идет и делает, потому что так надо делать. Вот куда свет его ведет, куда ниточка судьбы его ведет, он не сопротивляется ей, он идет. Поэтому он и со зверями дружит. И к той, которую считают злодейкой Бабе-Яге, он с уважением и матушка-богиня, матушка-ягиня, и старушечка, и как он только ее не назовет, и поговорит с ней, и поблагодарит ее. И встречает, кого он все время интересуется, что у тебя, как тебя, что, чем помочь, и всех из беды выручает. И попадая в такие ситуации, с которых обычный человек бы, который умный, не выбрался бы, а он почему-то выбирается, да еще и не просто выбирается, а победителем выходит. И в конечном итоге встает вопрос, а кто в этом мире-то дураки-то? Если он на белом коне оказывается, а все остальные перед ним снимают шляпу и называют его хорошими в конце словами. Может быть, это как раз и показатель того, что один и воин, коли он по-русски скроен, коли живешь по божественному промыслу, может, тогда и так надо остальным жить? Может, в этом и заключается сказка про дурака? Ну и дурак это не было каким-то оскорбительным явлением, потому что очень часто встречается в летописях, каких-то церковно-приходских книгах. Дурак, например, это ну как-то так название, которое не обзывало кого-то. Ну, в общем, много чего интересного. Да. Вот я думаю, что он еще полноценный герой, потому что он следует своему предназначению. И в нашей родовой культуре, славянской, русской, вообще-то дурак, то есть человек, там, обделенный какими-то силами интеллекта, это сакральная фигура, то есть это вот культ юродивых, да, мы можем его вспомнить. Но вот дело в том, что, конечно, вот образ дурака, как не стоит село без праведника, но и без дурака оно тоже не стоит. То есть на дураке особая родовая роль. Но это немножко не в тему рассказа о сказках. Но все это знают, и кто не знает, тот чувствует на уровне души, что это действительно так. Вот, на самом деле я бы юродивого не привязывал к дуракам, потому что юродивый – это который вышел из рода. Это примерно из той же серии, что и выродок. Есть урод, который стоит у рода, который перворожденный может быть, который следует роду. Уродилась ягодка, говорят. А вот когда выродилась, то выродилась ягодка. Это же два разных значения. Урожай или выражай. Когда нет урожая, когда не доля пришла, не среча, то есть дочь, которая судьбу-то кривую плетет, от богини Макши пришла, а среча или доля приходит тем, кто урожай, за урожаем следят, кто не лентяничает, кто дела делают. Поэтому урод – это не ругательное, а вот выродок – это ругательное. А ю – это выходящее за пределы рода. Поэтому юродивые, они появились-то уже несколько позже, нежели чем дураки. Вот когда дураками Русь славилась, теми самыми, о которых мы в сказках говорим, но тогда все было на своем месте, дураками деревня держалась, и в своей деревне был свой дурак. А вот когда юродивые появились, Русь стала вырождаться. Ну, кто-то, видимо, специально захотел юродивых вводить в чин какой-то высокий. Видимо, кому-то это нужно было. А может быть, нужно было на том этапе развития нашего. Кто знает. Может быть, это и специально было задумано. Нам остается только гадать да думать, да приравниваться, да присматриваться. Вот, так что юродивый и дурак не одно и то же. И побаивались юродивых, побаивались, потому что... Ну, как-то, когда выродок, когда он вышел из рода, то мало ли чем в голову забредет. Вот как-то про дураков особо не сказано, что они народ уничтожали. Вот про Емелю единственное я помню, когда его сани летели по городу и давили всех. Или печка там шла, всех ошпарила, там подавила курей до народу, и к нему пришел воевода разбираться от царя. Но это Емеля, а Емеля, он был чуть-чуть уже попозже, чем дурак. А вот дурак как-то кого-то не обижает, поэтому вроде бы и схожи персонажи. Да, видимо, происхождение разное у них, видимо, в разные лета они появились в сказках. Ну, это так, мое наблюдение. Давай сойдемся, что вот блаженный, как раз это слово соответствует вот, пониманию дурака. Да? Блаженный, он в блаже, вот в этом благе. Вот. А знаешь, как звали на Руси юродивых? Блаженные похабы. Похабы, похабники блаженные, да? Да, да. То есть это как раз именно вот эти вот, наверное, действия, которые являлись каким-то неким текстом, но народ не умел их прочитать. Вот. То есть это целая культура, но она в стороне немножко от сказочной культуры, она тоже сакральна, но, наверное, там к вопросам уже по возможности надо переходить. Да-да, но мы идем по вопросам, просто рассуждения, мысли вслух. Интересно. Мучают вопросики-то, да, в мысли крутятся, крутятся, шарики бегают, стучатся. Попробуй с таким стуком засни. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем, здравия Алексей, Арина. В основном цикле сказов П. Бажова обретение мастерства мужским персонажем происходит через осознание необходимости вкладывания частички собственной души в творимое произведение. При этом помощь оказывается со стороны сил природы, хозяйка, например, Медной горы. Арина, как вы думаете, почему при взрослении Данилы мастера отсутствует роль общества рода, персонаж сирота? В каких случаях? Судя по всему, все-таки это сказы Бажова, это немножко другая реальность, это не родовая реальность, это как раз вот начало фабричного дела, то есть другое время. И ну вот сказать вот так вот, почему герой сирота? Ну вообще в сказках вот роль такого вот человека, который, ну скажем, изначально обижен судьбой, как правило, это и есть настоящий герой. Он более тонко чувствующий, и ему есть что преодолевать. Он движется вот именно тем самым путем становления. Он созидает себя и выходит в герои. Даже если изначально он не обладал вот этим героическим потенциалом, возможностями и так далее. Вот сказы Бажова – это совершенно особый мир, там особая мифологическая картина, вот именно мира, картина мира иная. И о них надо говорить отдельно. То есть это получается, что к народным сказкам они отношения имеют, там использованы мотивы народных сказок. Но вообще это авторское видение и авторские задачи, которые именно стояли перед человеком вот там конца 19-го, начала 20 века. То есть это те тревоги, которые перед ними стояли. То есть, соответственно, вот это был ответ на вот запросы времени. Ну и, как всегда, талантливое произведение, оно же на века пишется, поэтому мы можем найти здесь и сейчас те уроки извлечь, которые вкладывал автор Бажов в свои сказы. Да, ты знаешь, я с тобой согласен. Вот, к примеру, есть русская песня, а есть городской романс. Mm-hmm. Вот слушаешь, вроде бы русская, вроде бы все, а когда разбираешься, слышно, что обороты взяты уже из иностранных каких-то песен, и размер не наш, и ритм не наш, но слова русские, и мелодика вроде русская. И многие считают это русским. И даже пост, такие вот романсовые дела, которые многие композиторы не русской национальности, но живущие в России, писали, воспринимаются как русские песни. К примеру, например, песни из кубанских казаков фильмов. Все считают, что это русские песни. На самом деле это автор известен. И, в общем-то, это не русский человек по происхождению, не русский, но с такой, может быть, даже где-то там русской душой, который взял за основу русские напевы, поскольку он родился и жил в России, и наложил то, что ему так виделось, и получилось вот как будто бы русская песня. То же самое и у Бажова. Бажов брал, ты очень точно заметила, он брал основы русских сказок и давал их по-своему, как ему казалось, исходя из того времени, в котором он жил. И даже был такой казус интересный. Насколько я помню, Дебьян Бедный, пролетарский поэт, прочитав эти сказки, загорелся и написал в стихах эти сказки, на что потом он от Бажова получил гневательное письмо, гневное, о том, что как ты смел без моего разрешения мои сказки переводить в стихи. Это мое авторство. То есть Бажов очень ревностно относился к своим сказкам и к своему авторству. И Дебьян Бедный в порыве бешенства и стыда просто все эти свои тетради со стихами сжег, хотя говорили, что вполне даже прилично получилось. Так что да, есть вот такие моменты, которых мы не знаем, но Бажов – это все-таки не народные сказки, на основе народных сказок, привязанных ко времени. Можно я еще добавлю чуть-чуть? Да. Очень важный вопрос, потому что действительно наши герои не учатся трудиться. Вот то все, о чем я рассказывала, это было все что угодно, только не героический труд. У нас один такой герой, вот на моем сейчас вот слуху, это, конечно, Микула Селенинович, который хорошо пахал землю, так что вообще князей заткнул за пояс. Но вот как бы сказать, что это было важным, видимо, люди столько трудились, что показывать, как герой трудится, для них было просто неинтересно. И еще я хотела сказать в довершение вот такой вот героической темы, и она вот именно сейчас связана с этим вопросом. Вот в сказках и особенно в эпосе, в былинах, очень часто вот получается смерть героя, то есть герой уходит, но это не смерть героя, это окончание его героического цикла, то есть он приступает к мирной жизни, он повзрослел, и героическое время его закончено. То есть это не его вот героический, трагический, прекрасный уход, а это всего лишь окончание его героического времени. Вот такие вот вопросы очень полезные, они так развивают. Угу. Ну, на самом деле встречаются персонажи, которые сначала трудятся, например, Кожемяка, тот же самый Илья Муромец, он расчищал поле, там, да, бросая дубы, и встречаются персонажи, которые пахали землю, когда были свободны от ратного труда. Но так жили люди в большинстве своем. Ну, пашет и пашет землю, ну, жмет он эти кожи и жмет, ну и чего. А вот когда он идет со змеем биться, вот со змеем не каждый может побиться, а вот они бились. Вот от Орды защититься, да, то это может. Вот ворога побить, да, это вот он может. Вот это интересно, это не каждый может себе позволить, не каждый способен. Поэтому, наверное, для крестьянина обыкновенный труд, его в сказку переводить, вот, и потом в героя, ну, как-то не очень интересно. Просто упоминается, что да, крестьянский сын, да, ну, там, бычий сын и коровий сын, или там еще чей-то сын. И, да, упоминается, что его привязывают к месту, к деятельности, но дальше он герой. А вот какие-то бытовые сказки, там, например, рассказывается уже про быт, когда там барин какой-то появляется, которого надо перехитрить, и там начинаются с бытовыми вещами какие-то разборки, типа вот заштопай ко мне, пожалуйста, этот ковшинчик. Она говорит, без проблем, ты его только выверни, да? Вот, там быт уже встречается. Да, есть такое дело. Александр Иванов, вопрос эфира. Можно поподробнее о персонаже Серый Волк? Поподробнее о Сером Волке? А куда подробнее? Вот просто какой-то вот еще вопрос, наводящий о Сером Волке. То есть я могу сказать, что то, что не было сказано, что действительно вот этим посвящением мужским, юношеским, сопутствовал образ волка с очень глубокой древности. То есть для тех, кто верит в археологию, вот, например, сунгирское захоронение подростков под Владимиром, которым там от 25 до 30 тысяч лет, ну, это самый известный такой момент, там у мальчика был загадочный хвост, который именно археологи решили, что это волчий хвост, то есть это свидетельство пройденной инициации, это ребенок-волк, это подросток-волк. А вот что вот еще вот волчья, именно волчья символика, то есть волк-проводник, и он... Ну, это как действительно часть картины мира. Вот в такой вот культуре, например, как воинская культура, она же тоже изменялась со временем. Вот, например, в юнкерских училищах последний самый вечер, выпускной, можно так сказать, ночной парад, он назывался собакой. То есть это как раз было связано с культом вот этих вот животных псовой породы. Ну и также волки или псы, такие великие хорты, это спутники дождь бога, то есть они ему сопутствуют. Также они сопутствуют Ериле, то есть это божественное животное, которое значимо по обе стороны бытия, и по эту, и по ту. Вот. И, конечно, имея такого сподвижника, такого проводника, как волк, герой движется вот именно к этой, к царской реализации своего образа. Он становится царем. И это не только корона на голове, это свет сознания, это ответственность великая за вверенную ему власть. Вот поэтому волки, вот это мы даже можем увидеть сегодня, резные волки, охраняли трон Ивана Грозного. Вот у него такой трон есть, где в подножии резные волки. То есть это часть царской харизмы, такой признак власти, царской власти, пришедшие, видимо, от очень древних посвящений через миф, через сказку. Через вот это понимание, что волк ведет мужскую судьбу к ее осуществлению. Есть такой величайший бог нашей древности, который, ну, кто-то считает, что это древность, а кто-то считает, что это на самом деле до сих пор есть. Не будем сейчас об этом как-то долго рассказывать. Зовут его Велес. Это покровитель мудрости, покровитель ученых, покровитель скота, покровитель сказок, покровитель перехода в мир иной. Это тот, который мог входить и в мир светлой Нави, темной Нави, в пекельные миры, у которого были учителя и светлые, и темные, поэтому мудростью обладал и ключами обладал в потайные миры. Он имел всегда с собой и сам мог оборачиваться волком. И поэтому не просто так Иван-царевич встречается с волком, он встречается в вещем лесе. Именно в вещем лесе волк ему ведает, куда пойти и что взять и что не делать. Именно волк оборачивается, то есть оборотень, волк-оборотень, именно он их переносит куда-то. Поэтому в данном случае я считаю, что волк – это партнер Велеса, это слуга Велеса, а порой и сам Велес, который оборачивается у него, который говорит, вот до этой границы я с тобой иду, а дальше мне ходу нет. Который забирает силу человеческой жизни, но при этом дает силу та, которая потом человека возведет выше. То есть съедает он коня. Коня человеческого он съедает, но при этом потом он дает мудрость, и через это он приобретает и коня, и жену, и знания, и молодильные яблочки, и весь мир в конечном итоге. Поэтому я здесь думаю, что это отголоски нашей древности. Это бог Велес, бог мудрости, бог-покровитель очень-очень многих талантливых людей, который помогает Ивану пройти все инициации, пройти все пути и ставит определенные точки, роки в его судьбе для того, чтобы тот стал настоящим человеком, настоящим мужчиной. Идем дальше. Игорь Яровит. Откуда берется в русских сказках григорианское деление на месяцы? Григорианское деление на месяцы. А, значит, это, видимо, обращение к моей вот этой вот, к системе подобия, да? То есть, ну, если уж на то пошло, мы можем все месяцы назвать славянскими именами, что и было сказано. Месяц травень – это май, февраль – лютень, сечень – январь. Это ничего не поменяет, то есть для нас, потому что все месяцы, все переходы, и мы шли именно не по месяцам, а больше по обрядовым точкам славянского кологода, что нас обнадеживает и, скажем, информационно отрезает от григорианского календаря, отделяет. То есть можно все выразить в славянских месяцах и в точках славянского кологода, солнечного кологода, то есть 8 точек, крест равноденствия со солнцестояния, и еще поделить на 4 части будет наш восьмилучевой такой крест. И это как раз вот точки мужского пути, гораздо более четко обозначенные. Вот как я сказала, от Коляды до Громниц нынешней, да, 40 дней прошло, вот, это как раз вот та самая точка, восьмая часть года. И мы видим подросшего Ивана Царевича, юного Даштбуга, готового к походу за невестой. Ну и весь мой рассказ можно повторять сначала. Ну да. Хорошо, у нас сегодня сказка про белого бычка, поэтому не про мочало, поэтому идем дальше. Евгений Александров. Мне кажется, что сказки – это послание от предков в явь, что черное всегда сменит белое. Сама суть всех сказаний – сказок. Ведь все они говорят только об одном итоге. Вы как считаете? Об одном итоге. Сказки есть очень разные. И вот то, что до нас дошли в основном сказки с правильным концом, как мы считаем, да, то есть с концом справедливым, вот, это может быть даже немножечко и не совсем соответствовало реальности. Потому что вот в сказках инициатических есть целый пласт назидательных сказок, где, например, там медведь съедает невежливую девицу, там вот в сказке там обработанный морозка, а девица замерзает насмерть. То есть это ли благой конец? Нет, это очень печально. Вот. Но дело в том, что вот сказки, которые рассказывались в назидание, они должны были поразить воображение слушателей настолько, чтобы стать вот этим работающим мифом, работающей моделью бытия, поведения. Вот. И, конечно, использовать эти драматические детали, видимо, как вот такая назидательная смерть. Такие сюжеты есть и в русских сказках, достаточно их много в западноевропейских. Например, хорошо известная нам сказочка «Красная шапочка» в народном варианте имеет вот такой вот фатальный конец, то есть волк ее съедает безвозвратно. Девушка совершила очень много грубых ошибок. Вот. То есть вот это ответ или я что-то упустила? Да, наверное, ты ничего не упустила. Надо просто понимать, что сказки были во все времена для разных уровней. Вот если мы рассказываем сказку двухлетнему, трехлетнему ребенку, то сказка прощается до такой степени, чтобы ребенок все понимал. Ну вот, к примеру, пестование, ладушки какие-нибудь, да, там тоже ведь заложен элемент сказки. Ну, та же самая сорока-ворона. Сорока-ворона кашку варила, деток кормила, да, этому дала, ты там это делал, этому дала, ты это делал, перечисляются, да. А этому дела, почему? Потому что ты воду не носил, ну, там называется мальчик с пальчиками, да, дрова не рубил, это не делал, перечисляется. Почему ты не получаешь кушанье? Почему вот это происходит? Или какая-то другая сказка о том, что вот живет водяной, который тебя там унесет куда-то, если ты будешь подходить к оврагу. То есть сказки назидания и предохранения, чтобы человек, маленький ребеночек, выжил, чтобы он не перешел черту, за которой будет его смерть. Иначе зачем ему появляться на этот свет? Потом начинаются сказки уже назидания, где что-то расширяется. Вот он пошел к водяному, оказывается, водяной что-то дал, да? Или, но за это надо было выполнить что-то. Или пошел к бабе-яге, баба-яга что-то дала. Потом еще расширяется. И приходим мы уже к сказкам расширенным, большим, которые рассказывались не одну ночь, не один вечер. И там вся семья собиралась и слушала. И уже старик, который рассказывал, все, сейчас ложимся, лучины гасим, завтра будет продолжение. И завтра опять вечером все собирались. Ну, дед, давай рассказывай. И дед продолжал сказку. Даже вот таких было пределов, это все растягивалось. Поэтому сказка – это нечто не маленькое, то, что записано. Сказки – это вот как примерно «Тысяча одна ночь», но где вот по-нашему все рассказывалось. Как и былины, которые распевались под гусли, и они могли часами петься. Вот час целый поется былина. Вот кому сейчас представить, песня целый час звучит. Такой рок-концерт современный, да, в исполнении одного музыканта. Поэтому сказки есть разные, с разным направлением, с разной составляющей, с разной тематикой, и для каждого возраста они подходят. Поэтому, когда мы сейчас читаем разные варианты сказок, до кого-то дошла вот упрощенная, для кого-то дошла уже более сложная, а кто-то целый эпос читает и еще говорит, ну когда же продолжение будет? Так что сказки – это много-много уровней такое направление. Так, дальше. Михаил, Арина, а кто и где может провести обряд перехода от мальчика во взрослое состояние? Да, это очень серьезный вопрос. Как раз мы вначале и обратились к тому, что отсутствует, собственно, воспитательное значение мужского круга в жизни юноши, в жизни мужчины растущего, в жизни мальчика. То есть голос старейшин, какая-то, может быть, клятва, что-то очень значимое. Но сейчас очень многие общины родной веры, традиционные славянские общины, они возрождают эти обряды, возрождают их значимость, их вот эту вот священную наполненность символикой героической, такой воинственной или символикой защиты блага. Вот. Я думаю, что все это есть. Но вообще из инициаций, как считают сейчас исследователи, у нас сохранилась только одна армия. И та не в самом лучшем виде своем инициатическом. Но вообще все элементы инициатической реальности и героического мифа в службе молодого человека в армии, они остались. Как то отделение от родителей, ну и там так далее, смена одеяния, там, подчинения, обучения и возрождения там, да, к моменту, когда он выходит. Вот, то есть остались, но искажены. Надо восстанавливать, и, конечно, по воле общества, которое нарабатывает определенные информационные пласты, это все возможно к восстановлению. Пока это отдано на инициативу родителей. Согласен. Далее Ярослава. От кель пришли сказы, мужские и женские. Откуда это разделение? Благодарю. Можно так прочитать. Откуда это разделение? Да, совершенно верно. Вот для меня, как для исследователя, у меня же и женские сказки тоже есть, гораздо интереснее именно мужские сказки. Потому что мужчина, он добытчик жизненных начал, он подвижен, он нарабатывает уровни. А вот женщина более статична, то есть по своей вот социальной роли, по своему устройству природному. И поэтому мужские сказки, они разнообразнее, драматичнее, ярче, проработаннее. Они вот буквально проработаны по 7-летним циклам. И я не всех сказок коснулась, так я немножко пробежала. Вот. И откуда они возникли? Но это, конечно, возникло из того, что общество готовило свое подрастающее поколение, потому что его благоденствие зависело от того, сколько в обществе зрелых мужчин, духовно зрелых мужчин, прошедших испытания, и сколько в нем зрелых женщин, готовых защищать себя и свое потомство, готовых нести вот этот нелегкий труд, нелегкий жизненный труд. И, конечно, вот память об этих испытаниях в сказках зафиксирована. Сюжеты инициации, сюжеты испытаний, возможности выхода из этих ситуаций. Вот. Они все есть, и они буквально, можно сказать, мы на поверхности их видим и с радостью читаем, и становимся умнее, сильнее, и возникает очень глубокое уважение к предкам, к тому пути, который они прошли, к той жизненной мудрости, которую они скопили. Вот. И все это вот наше богатство, оно есть, оно перед нами. Я с тобой полностью согласен с тем, что существуют сказы и сказки и для женщин, и для мужчин, потому что существуют и женщины, и мужчины, их предназначение по жизни все-таки разнится, ибо если два одинаковых соединяются вместе, ну, это получается что-то такое, отдающее голубизной, и сейчас на Западе то, что развивается. А у нас все-таки два пола соединяются в единый семейный союз, и каждый занимается своим делом, своим представлением. И вот я на что обращаю внимание. Почему многим женщинам нравится, ну, хотя бы даже смотреть на военных? Потому что это человек, прошедший инициацию. Потому что он одет выделяющийся. Потому что он здоровый человек. Ибо в армию каких-то там неполноценных не призывают. И это тот человек, который и физически здоров, и должен еще быть морально-умственно здоров, потому что всегда человек самый лучший служил в армии, ну, так во всяком случае должно быть, да? И тот, который встанет на защиту. То есть это и здоровый, и умеющий защищать, у которого голова на месте. Поэтому подсознательно женщина смотрит как-то так всегда на мужчину в форме с таким вот, ну, чем-то таким внутренним. Это пошло из древности. Это как раз пошло из того, что мужчина проходит инициацию. Пока вот ему 21 лето не случится, он не имел права заводить семью. Семейный союз ему был заказан. До тех пор, пока он не отслужил, пока он не прошел инициацию, никаких таких вот этих вот ласк от женщин ты не получишь. Никакого продолжения потомства не будет. К 18 летам мужчина становился полноценно готовым защищать свою землю, но прежде и защищать свой род, и продолжать свой род. Но прежде чем ты это будешь делать, прежде чем семью создашь, тебе необходимо было пройти ту самую взрослую инициацию, которая проводилась несколько этапов, и последняя, заключительная, это как раз с 18 до 21 лета. И вот поэтому у женщин досталось внутри как-то вот это вот отношение к мужчине в форме. Да, понятно, армия сейчас совсем не та, которая была раньше. Да, понятно, иногда в армии ботанов больше, нежели чем за школьной партой. Но, ну, потому что армия другая, там компьютеров много, много техники различной, где не надо сильные бицепсы иметь, а достаточно просто что-то уметь делать. Но все равно мужчина в армии, он всегда отличается от мужчины не в армии. Вот я помню фильмы, помнишь, «Максим Перепелица», например, или какие-то другие. Там говорит, да тебя даже в армию не возьмут. Как, меня не... Это было переживание. Да со мной девчонки не будут гулять, да на меня никто смотреть не будет. Это позор, если меня не возьмут в армию. И туда надо было еще заслужить попасть, даже до такого доходило. Поэтому это не просто так. Это какая-то наша генетическая память, где по естеству мужчина обязан пройти инициацию служения Родине, уметь защищать свой род, а не просто так продолжать что-то. Ладненько, идем дальше. Марианна Власта. Какие сказки для начинающего искателя посоветуете прочесть? Что было бы, скорее всего, понятно? Для начинающего искателя пути? Видимо, начинающий искатель, вот кто изучает сказки. Ну, конечно, начинать надо со сказок. Вот как вот сегодня было представлено, то есть сказки мужского пути хорошо бы прочесть все. Сказки женского пути тоже. Вот буквально все, что есть по шагам взросления женщины, то есть ее сказки ее становления. Вот. Также познать сказки, которые связаны с мифологией, то есть это, конечно, сказка о курочке Рябе, то есть это миф о творении мира, обязательно прочувствовать эту сказку, ее осмыслить философски, вот на уровне картины мира, что такое мир яйцо. И двигаться дальше по сказкам, пробуя узнать, какие образы она рождает. И как раз вот это вот, скажем, этот внутренний образ, он и есть главное, что нам дает сказка. То есть отвечать на вопросы, все непонятное осмысливать, потому что сказок без смысла нету. Просто мы не всегда его находим. Хорошо, хорошо. Далее. Анжела написала, но как же так может ребенок ее понять, эту сказку, если она закодирована? Ребенок понимает сказку на первом уровне, на уровне сюжета, а все остальное уже откладывается где-то там далеко в его, может быть, вот той жизненной памяти, которая будет им руководить. Потому что где-то вот до возраста 7 лет ребенок обретает категории сознания, добро, зло, свой, чужой. И он вот к этому возрасту уже должен прочесть, или не прочесть, а знать сказки героического пути, вот начальные. То есть вот «Терешечка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка» – это уже даже идет немножко для более старшего возраста. Ну и «Сивку-бурку». Ну и, конечно, мы вот прошли мимо «Царевны лягушки», очень любят дети эту сказку. То есть читать все сказки, давайте скажем так, мальчику читать сказки царского пути, чтобы он вырастал царем своей жизни. И в какой-то момент он вот этот благородный первообраз, благородный архетип смог осуществить в своей жизни там вот какой-то вот добрый союз с землёю создать, полюбить ее, служить земле. Ну вот так вот, пожалуй. Но это очень большой вопрос, он требует большого ответа. В сжатые вот такие минуты я не могу сказать всего. Да, ты очень верно подметила, и тому есть подтверждение. Наша присказка, может быть, или умозаключение, что впитал с молоком матери. Ребенок, который еще грудь сосет, он слов-то не понимает. Но почему-то то, что мама ему рассказывает, как присказки, как колыбельные и прочее, они в него входят на уровне подсознания. Подсознание животного начала, то есть он уже прирос к своей земле, он уже служит своей земле, даже еще об этом не знает. В него входят традиции, в него входит понимание, те, которые заложены в этих сказках, какие бы они были на первый взгляд ему непонятные. Потом он будет их расшифровывать, когда подсознание будет развертываться уже в уме в его. А для начала подсознание, животное начало, это все вбирает с молоком матери и потом разворачивается уже в человеке. И я как-то вот своим девчонкам рассказывал и другим девчонкам рассказывал, когда я видел их, что они смотрят телевизор. Я говорю, что вы своим детям будете рассказывать? «Дом-2», что ли, будете пересказывать? Что вы сейчас смотрите? Выключите телевизор к такой-то матери, читайте книжки, запасайтесь сказками, запасайтесь песенками, запасайтесь потешками. Как-то, ну, как говорят, в своем пророку нет в своем отечестве, да, многие так, «Ай, да ладно, что ты рассказываешь? Будет время, расскажу». А теперь вот фигушки, когда свои детки появились, они говорят, как ты был прав, ой, какие же мы были дуры-идиотки, ну что ж мы тебя не слушали-то, а? Ну почему вот мы тогда не послушали? Теперь-то это все уже набирать поздно, уже-то у нас это не отложилось. Сейчас бы это все было, запасы, мы бы вот этой мудростью направо-налево с нашими детьми да и общались. А теперь-то это приходится читать, где-то там разбираться, где это выдумка, где современное испоганенное что-то, а где правда, а время-то ушло. Девчонки, один раз в год сады цветут. Пользуйтесь, пока молодые, набирайтесь уму-разуму. Василий Иванович, реплика в эфир. Кругалейте числа Бога, чертог лисы и богиня Мара, дерево смородина и знак в виде креста. Но там как будто поделенные миры. Вот что ты скажешь? Ну, это надо видеть этот образ, его зрить. А вообще, если уж говорить о символическом пути мужчины, по вот этому кругу года, то он еще и описывается руническими знаками. Это, говорю, отдельная тема. То есть он вот движется от избушки Бабы-Яги внизу через какие-то вот, скажем, через весеннюю руну к чертогу вышнему, где уже вот как бы сокол и руна северная, обозначающая солнцеворот, ну и дальше к осени, вот туда, где руна стрела, руна тюрс. Я говорю о северном футархе, о классическом таком. Вот. Mm-hmm. То есть все этому описывается синхронно, что говорит о том, что наш взгляд на сказку, на обряд, на календарь абсолютно верен, он в других системах подтверждается, в других символических и знаковых системах. Да здесь очень просто, ведь смотрите, вид креста. Богиня Мара дает возможность перейти человеку в иной мир и дает ему возможность там двигаться, в зависимости от его дел, которые здесь производились, в зависимости от готовности его души. И крест – это что? Это перекрестие, это дорога. Вот не даром алатырь камень или вещевой камень или указатель камень, которым подходит богатырь, на нем написано. Он же может назад вернуться, в принципе, может вернуться назад, только богатырю назад пути нет. Он не просто так оттуда пришел. Прямо пойдешь, и это у тебя будет. Налево пойдешь, вот это будет. Направо пойдешь, вот это будет. Это и есть крест, это и есть перекрестие. И если мы переносим это в мир, как раз который связан с рекой Смородиной и Калиновым мостом, где, после которого богиня Мара принимает, то в этом случае там, не забывайте, будет Бог, суд совести, суд предков и суд богов. И дальше вам будет направление, куда двигаться, вправо, влево, вверх, а может быть и развернуться назад, вас запнут еще разок, это пройти жизнь, кто знает. И чертог лисы, лиса вообще-то рыжая. Рыжая – это плутовка, это хитрая, это знак огня, мелькнула среди деревьев огнем, как еще некоторые говорят, да? Это как раз указатель на многое, то, что есть. Ведь в том мире… Нам кажется, здесь мы знаем все, в том мире тела нет, и в этом случае попадаете в Нави, в новое что-то для вас непонятное, и лиса вас может повести куда угодно. Как вы, поддадитесь, не поддадитесь, пойдете вы куда надо или не пойдете, и там для вас все ново, там все иллюзия, там все мара. Так что, майя вернее, так что это все очень символично, и никакого здесь расхождения с тем, что было сказано, я не вижу. Максим Архипов. В русских народных сказках речь идет об инициации представители двух варн – ремесленники и воины. Инициация купцов и волхов должна быть доступна ремесленникам и воинам? Значит, вот касаемо варнового или сословного состояния героев, это просто можно взять немножко по-другому. То есть там, если взять вот такую тему, как герой с семью ликами, то тогда просто сравнивать пути инициации купцов, воинов, царей, отшельников, идущих духовным путем. То есть есть сказки, которые об этом говорят. Вот. Но это уже как бы немножко отход от героического пути, как мы его понимаем, то есть от воинского пути. Мы вот сейчас освещали, скажем, путь прямой, как лезвие меча. Но есть и другие возможности. Например, там героизм купца, он совершенно иной. То есть как раз вот героизм плута, он очень отличается от воинского жертвенного героизма. Или вот это царское состояние, это же тоже своеобразный подвиг. Это реализация возрастная, но она не имеет вот этого вот воинского измерения, это совсем другое. То есть мы можем говорить об этом, но надо перестроить тогда сказки и дополнить их другими сюжетами, которые тоже есть, но это просто другой взгляд на проблему инициатического пути. Может быть, это когда-то в дальнейшем можно сделать будет. Да на самом деле здесь все очень просто. Дело в том, что торговлей жили определенные люди, которые для них это был обычный быт. Ну что о них рассказывать? Да, есть там некоторые сказки, где торговцы встречаются. Но в большинстве своем этот торговец, если чистый, то он проходит инициацию, опять же, свою. И он помогает другим. Для него товар становится никчемным, если он понимает божественное. А вот торговцев, которые придерживаются своего товара, их очень серьезно наказывают. И кто наказывает? Тот же самый, например, Иван Дурак, который или горшки у них разбивает, причем они сами начинают разбивать и горшки, или там сжигают сами свое добро, или раздают всем, или залезают в мешок, потому что он им сказал, что сейчас тут выбирают царя, который будет золотом распоряжаться, поэтому кто в мешке сидит, тот, ну и так далее. То есть показывают всю глупость тех самых торгашей, которые не понимают ничего божественного, которые за свой живот держатся и боятся с ним расстаться. И ну что о них говорить-то про эти вот сословия? Это не варны на самом деле. Варны несколько выше. Это сословия, это касты ремесленников. Ну а ремесленник чего? Он сидит, занимается ремеслом своим. И поэтому все здорово, все хорошо. А вот воины, те, которые должны пройти это все, это то, что дорогого стоит, и это подвиг. Это подвиг, это победа над самим собой. Ну ладно. Марьяна Власта. Книгу Александры Сергеевой «Дорога в 30-е царство» стоит изучать? Есть родовой поток? К сожалению, с этой книгой не знакома. Для того, чтобы определить родовой поток, надо подержать в руках. Хорошо. Вот все вопросы и реплики мы озвучили. Пришло время прощаться с нашими радиослушателями, подводить жирную черту под сказанным. Ну и можно пожелать что-то заодно доброе, вечное, красивое. Благодарю. Разрешите мне закончить стихотворением, одним из моих любимых о сказках. Заканчивай стихотворением. Да. В краю всех времен, океанов и гор хоронится сказка, алмазный узор. Земли талисман, что Создатель носил и в глуби глубин, наклонясь, обронил. Обшарили адский кромешный сундук и в смерть открывали убийственный люк. Увы, сохранился нигде талисман. Вот я желаю нашим слушателям, чтобы талисман сказки всегда был с ними и освещал им путь, и грел их в те минуты, когда им нужно дополнительное сердечное тепло. Очень благодарна своим слушателям, благодарна Алексею за то, что он так терпеливо, так мудро выводил вот на эти сказочные тропинки, неведомые доселе. Вот, земной поклон всем и добра. Быть посему. Очень добрые слова. Благодарю, низкий поклон, за столь интересное повествование и добрую беседу. А мне же в заключение нужно отметить, что сегодня по одному из современных календарей 5 февраля 2019 года вторник. По одному из старинных жреческому я специально даты не произношу и объяснял уже много раз, не буду теперь говорить почему. «Сказка для мужчин» – такова была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии была Арина Веста и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.